Глава 5. Несколько неожиданно, признаю, садясь в машину. А почему именно сейчас? Раньше было не время, пожимает плечами Лена, садясь на место водителя. До сего момента дисциплинированно терпела, чтобы не грузить тебя. До поры. И как только утерпела, кошусь на нее. Говорят, женское любопытство — страшная вещь. «Это далеко не единственная страшная вещь у женщин», — ворчит Лена. «Русские бабы за идиотами мужьями даже в Сибирь кидались без оглядки. Бросают титулы, поместья, столицу, будущее, перспективы, только чтобы не разорвать этот самый эмоциональный контакт, мать его, и не перегрузить свою половину излишними переживаниями», — явно что-то цитирует Лена. «Я всего лишь подождала, пока у меня все в голове улеглось, и пока в тебе кое-что на практике не прояснило». «Так почему именно сейчас-то?» Повторно заостряюсь на заинтересовавшем меня моменте. «Не подумай, что меняю тему или ухожу от ответа. Просто мой рассказ дольше, чем ответ на этот вопрос. Я сегодня тебя с родителями понаблюдала, и кое-что выкристаллизовалось. Давай колись, не интригуй». «Вот и все». Завершаю краткий и сжатый доклад через 2 минуты. Но если где-то вякнуть, то лично мне похоже на шизу. Потому тему предлагаю впредь не муссировать. «У тебя нет ни психиатрического расстройства, ни психоза, ни сколь-нибудь требующей внимания патологии. Если говорить о психике», — роняет Лена через 30 минут. «Я наблюдала, плюс заочно консультировалась. Извини, но согласись, ситуация нетривиальная. И на мелочи я не могла не реагировать. Согласись еще раз». «Вообще без проблем. Привычно кладу руку на ее колено. Наоборот, оценил. И тактичность, и мозги. Ну, без малого, кандидат меднаук», — бормочет Лена, чему-то улыбаясь. Потом без всякой связи добавляет. «Да, а ведь лихо там у вас». «Да ну», — отмахиваюсь, полностью успокоившись. В силу темы разговора чуть напрягался. Жизнь везде одинаковая, плюс-минус, и люди везде одинаковые. Там, кстати, нас вон вообще без разведки послали. Подавлять 2,5 десятками целый остров, плюс джунгли, плюс заглубление в скальный грунт несколько сотен метров. А подавить не вышло, задумчиво и одновременно весело констатирует Лена, которая уже в курсе некоторых деликатных деталей после этого разговора. «Не то слово». Оно нас само в итоге подавило. Потому и боеприпас подрывать пришлось. Слушай, я все еще немного нервничаю по инерции. Не считаю нужным что-то скрывать. Потому соображаю пунктирно. Так почему ты именно сейчас этот разговор затеяла? Окончательно кое-что увидела при твоем контакте с родителями, смеется Лена в ответ. Как говорится, не потрошите фигуранта до тех пор, пока не поймете, о чем спрашивать. «А раньше что, у тебя были какие-то иные варианты на эту тему?» «Не до конца понимаю ее. И ты хотела что-то отсеять?» «Да, был один вариант», — коротко кивает Лена. «Один-единственный. Сегодня отпал после знакомства с твоими». «Какой?» — даже не пытаюсь скрыть удивление. «Говорят, раньше еще при Империи была структура. Внутренняя разведка. Не путай с безопасностью», — начинает Лена. «А в чем разница?» «Функционал. Безопасность равно прямые угрозы, неважно в деталях чему. Правящему режиму, который сейчас называется конституционным строем, или людям, или технологиям, объектам и так далее. А у этой внутренней разведки?» «Поневоле заинтересовываюсь, хотя поначалу тема не казалась мне интересной. Какой функционал? Чем она отличалась от безопасности?» «А вот тут чуть тоньше». Почему-то слишком серьезно говорит Лена в ответ. «Имей в виду, сейчас пойдут по большей части мои домыслы на тему оговорок отца, который одно время был в центральном подчинении, напрямую столице империи, и тогда смежно пересекался с внутряшкой чуть-чуть». «Так какой функционал-то?» — напоминаю, поскольку Лена выпала из разговора, о чем-то задумавшись. «Тут надо делать отступление. Что ты знаешь о национальном устройстве бывшей империи и отделении на республике?» «Ровным счетом ничего. Я дважды не оттуда», — пожимаю плечами, так как с моей точки зрения это более чем очевидно. «Первый раз поняла, а второй это как?» — удивляется Лена. «В второй раз ты каким образом не отсюда? Телу 16. Хлопаю себя по животу. Ладно, пусть скоро 17. Память в наследство осталась, но об империи в ней ничего. А, да сейчас же совсем другие учебники по истории. Вот я дура, ты ж моложе, точно. Ну, слушай. Таким образом, завершает объяснение Лена через пару минут, в национальных автономиях, они же республики, элита и первый секретарь всегда были из местных. Пока понятно? Да ну, не спешу согласиться. А мы проходили на историю, что тут ставили в 1986-м из центра человека. Колбин, кажется. Плохо проходили, качает Лена головой. Процарствовал тот Колбин ровно несколько дней. Потом народ взбунтовался. Тут без деталей. И поставили на царство нашего нынешнего первого президента, который уже был местный. В общем, лови иллюстрацию. Представь, что есть государственная структура. Правящая верхушка, если очень упрощенно, может считать народ акционером государства, ну, по аналогии с компанией, и отчитываться перед народом, как совет директоров, например, в том или ином виде. Пока понятно, осторожно киваю, хоть и не бесспорно, но как модель... Продолжай, а какой вариант антагонист? Когда государство, читай правящая элита, населению неподотчетно, раз... И население между собой называет демографическим ресурсом. Два. Чему-то улыбается Лена. Добавь в схему, что население — разные народы, говорящие на разных языках. Разные религии. Очень большая страна, даже для текущих технологий и коммуникаций. Какая будет основная проблема управления у имперского центра? Разные векторы развития разных регионов, отвечаю через 5 секунд. Ну, этих, республик. Если они, как ты говоришь, с разными религиями, культурами и... Правильно, перебивает меня Лена. Уловил. Может центр дать республикам развиваться бесконтрольно со своей стороны? Нет, разумеется. Векторы же разойдутся, как лучи от центра шара. И центробежно эту империю в клочья. Правильно. Лена снова не дает закончить фразу. А как этим развитием управлять? Прямым приказом из центра местным национальным элитам, навскидку бросаю первое, что приходит в голову. Это раз, соглашается Лена, но как насчет контроля? Республики на своем языке говорят, своя культура, религия, свои тенденции национального развития. Будет ли все из центра исполняться безоговорочно? Ты права, должен быть контроль, особенно если счет на миллионы населения. Почти 300 миллионов при допотопных, даже по сегодняшним меркам, коммуникациях. Ну так и как контролировать? Напоминает Лена. Давай, гений, дерзай. Я думал, безопасность, рассеянно признаюсь. Но судя по легендам о кровавой гобне в сети... Нет, качает головой Лена. Напоминаю, безопасность равно прямые угрозы правящему режиму, конституционному строю, людям, технологиям, объектам. Если нет прямой угрозы, то безопасности контроль вектора развития не по подведомственности. Это я тебе, кроме прочего, как офицер этой самой безопасности говорю. Пусть и почетный, и пусть лишь сегодняшний, которая местами бледная тень. Еще как родная дочь своего отца, добавляет она. Поверь, сейчас я очень хорошо представляю его функционал тогда и пределы прав и полномочий. Логично. До меня только что дошло, что служивые не будут взваливать на себя ту работу, которая им факультативна. Наоборот, все и всегда от волонтерства стараются уйти, размышляю вслух. На что Лена раздражается громким смехом. «Ты даже не представляешь, насколько!» — всхлипывает она. «Все и всегда пытаются уйти от волонтерства, иначе говоря, от непрофильных задач. И уж о качестве контроля речи идти не будет». Медленно киваю. «Не просто не будет», — качает головой она. «Смотри, безопасность на уровне республики тоже очень здорово из национальных кадров, которым интереснее не эфемерные векторы центра, а родные, привычные, домашние векторы. Как думаешь, на чьей стороне случись конфликт интересов, они будут играть реально?» «На стороне местной республиканской элиты», — бросаю догадку. «Точно». Что возвращает нас к вопросу о механизмах контроля, а то и управления. Так есть идеи? Дублирующая структура, предполагаю, вернее, даже не столько дублирующая, сколько смежная. «Точно», — перебивает меня Лена в третий раз. «Но при чем тут я?» Искренне удивляюсь такому повороту в беседе. «Меня же в проекте не было, когда эта ваша империя распалась». «Ну, есть мнение, что сети той дублирующей структуры никуда не делись с распадом империи», — философски пожимает плечами Лена. «И первые несколько лет даже по инерции функционировали на центр, с опорой, опять же по инерции, на местные аппараты безопасности. Как минимум фрагментарно, поскольку личных связей и сработанности годами никто не отменял». «А я при чем? Мне 16», — напоминаю, скептически глядя на нее. В этот момент у Лены звонит телефон, и она предостерегающе поднимает руку. «Есть же агенты второго, третьего поколения», — поясняет она, закончив говорить со своей матерью. «Уже родившиеся от первого поколения, а спецподготовку в усеченном виде, получившие от родителей». «Да ну, какой-то бред. Теперь брови вместе свожу я. И в чем она, эта спецподготовка, в моем случае?» «А на твоем уровне достаточно было бы отличной памяти всех видов», — не сдается Лена, — «коммуникабельности, скорости анализа и скорости адаптации. А вот как раз эти навыки и в твоем возрасте можно иметь прокачанными настолько, что...» «Средства связи и прочая техническая лабуда, мой батя говорит, сегодня почти не актуальны с точки зрения продуктивного функционирования в этой роли». «Блин, какая-то шпиономания». Говорю через минуту молчания. «Мне дико». «А мне не дико от тебя твое выслушивать?» Лена вспыхивает ответным весельем. «Я же чувствую, что что-то не так. Ищу рациональное объяснение. В рамках либо привычных мне категорий, либо в рамках хотя бы местами знакомых, когда привычных категорий для анализа не хватает. Ладно, ты лучше скажи, почему в итоге решил все-таки мне все рассказать?» «Есть мнение, что от своей половины секретов иметь не стоит», — пожимаю плечами. «И даже не так. Знаешь, у нас там я понял, что любовь — главная ценность. Я сейчас не об инстинкте размножения, а о слове с большой буквы. Я могу не ответить кому-то на вопрос, который мне не нравится. При этом близким людям гораздо менее, чем чужим. Но я никогда не буду врать, понимаешь? Думал, что это заметно». «Да. Заметно. А что, там у вас совсем не было лукавства?» «Люди везде одинаковые. Повторяю второй раз за сегодня. Но именно у нас все было просто и прозрачно. Люди с людьми у нас не воевали никогда, по крайней мере, именно у меня дома, потому что хватало внешней угрозы. Человечество на планете было едино, ну, почти едино, а тут внешней угрозы у человечества просто нет». И люди истребляют друг друга больше, чем все внешние факторы вместе взятые. «Ты только что запнулся. Что насчет единства человечества там? Так однозначно не бывает, это я тебе как профессионал говорю». «Ну, была вторая группа». Неохотно углубляюсь в детали. «Они считали, что с экосферой нужно не воевать, как мы, и не подавлять ее, как вы тут и мы же там, а интегрироваться». На манер тутошних самоедов. Но до войны наши разногласия нас все равно не доводили. Просто игнорировали друг друга, за исключением взаимовыгодных торговых операций. «Правда, что ли?» — удивленно косится на меня Лена. «Правда. Так, чтобы один периметр, государство по-местному собрался, вооружился и пошел осознанно убивать людей другого периметра, такого однозначно не было. Да даже любых других людей, не то что из периметра». Ты сейчас просто недооцениваешь ксеноугрозы, потому что не знаешь, что это такое, и особенно, когда оно выкашивает население быстрее, чем рождаемость восполняет отток населения. Это не тут у вас. Вы просто с жиру беситесь. Когда мы подъезжаем к дому родителей Лены, первые 5 минут не заезжаем внутрь. Вместо этого Лена паркуется на обочине, и 5 минут мы просто держимся за руки. Потом еще 5 минут целуемся.